Глава первая. В воскресенье, 20 февраля 1870 года, на Масленицу, около 11 часов вечера, полицейский дозор выезжал с поста у старой итальянской заставы. Обязанность дозора состояла в том, чтобы обследовать обширный квартал, простирающийся от Фонтебло до Сейма и от внешних бульваров до крепостей. Эти пустынные места славились очень дурной репутацией. Ночью находиться здесь считалось чрезвычайно опасным. Даже солдаты из крепостей, имевшие право бывать в театре, получили приказ ждать друг друга у заставы и возвращаться не иначе, как группами по 3-4 человека. Эта местность за полночь становилась обиталищем бродяг. Преступники назначали здесь свои свидания. Если день у них был удачен, они устраивали тут пир из украденных съестных припасов. Восход солнца заставлял их скрываться под навесы фабрик или между нежилых домов. Было предпринято все, чтобы выжить этих опасных постояльцев, но и самые энергичные меры оставались без успеха. Будучи под надзором, утомленные постоянным преследованием, они возвращались туда с идиотским упрямством, будто повинуясь какой-то притягательной силе. У полиции была там огромная мышеловка, в которую постоянно попадалась дичь. Результат этого рейда был так хорошо известен, что начальник полиции закричал удалявшемуся отряду: «Я буду готовить квартиры вашим гостям! Желаю хорошей охоты и бездны удовольствий!» Последнее пожелание было, впрочем, иронией, потому что погода была отвратительна. Все предшествующие дни шел сильный снег. Неприятный сырой холод проникал до костей. К тому же туман был такой густой, что нельзя было рассмотреть протянутую перед собой руку. «Вот собачья работа!» — проворчал один из полицейских. «Да», — ответил инспектор, командовавший отрядом, — «я думаю, будь у тебя хотя бы 30 000 дохода, ты бы не пошел сюда». Смех, встретивший эту незамысловатую шутку начальника, выражал глубочайшее к нему уважение. Инспектор был действительно одним из самых ценных служак префектуры. Он знал свое дело основательно. Практика дала ему непоколебимый апломб и уверенность в себе и своих силах. Ко всем его достоинствам и недостаткам присоединялось еще одно качество — необыкновенная храбрость. Он брал рукой за горло самого ужасного злодея так же спокойно, как какая-нибудь богомолка опускает свою руку в крапильницу. Человек этот был лет 46, крепкого сложения, с грубыми чертами лица, ужасными усами и маленькими серыми глазами, которые выглядывали из-под целого леса бровей. Звали его Живроль, но обычно его называли генералом. Прозвище это льстило его немалому самолюбию, которое было хорошо известно его подчиненным. «Если вы уже теперь охаете, — продолжал он своим грубым голосом, — то что же будет дальше?» Ну, на самом деле, жаловаться было еще не на что. Маленький отряд выбрался в это время на дорогу Шуази. Тротуары были относительно чистыми, и окна лавок, принадлежавших виноторговцам, достаточно освещали шествие. Все торговые заведения были открыты. Масленицу у заставы справляли шумно, напиваясь по кабакам и суетясь на публичных балах. Из отворенных окон слышались то громкие крики, то звуки отчаянной музыки. Мало-помалу стали приближаться к укреплениям. Огни попадались реже, пустые пространства между домами увеличивались. «В линию налево, ребята», — приказал Живроль. «Мы направимся по дороге Диври, пересечем ее и проберемся на улицу Шевареле». С этой минуты экспедиция становилась действительно нелегким делом. Отряд направился по дороге, пересекаемой рытвинами и заваленной щебнем. Туман же, грязь и снег делали ее достаточно опасной. Тут уже не было ни огней, ни кабаков, не слышно было ни человеческих голосов, ни шагов. Пустота, тьма, тишина. Только они миновали улицу Шадо-де-Рантье, как вдруг послышался душераздирающий крик. Отряд остановился. «Вы слышали, генерал?» — спросил один из полицейских. «Да, вероятно. Кого-то душат вблизи. Но где?» «Молчите и слушайте». Все остановились как вкопанные, навострив уши, затаив дыхание, и вскоре раздался второй крик, скорее похожий на рычание. «А-а-а!» — вскричал начальник. «Это в Перешнице!» Это название, однако, ничего не говорило полицейским. «Как?» — продолжал Шевроль. «Вы не знаете кабака тетки Шупен? Там, направо!» «В галоп! Вот я же им задам!» Он бросился в указанном направлении. Его люди последовали за ним, и в одну минуту они очутились перед ветхим домишкой ужасного вида, который стоял уединенно в этой пустоши. Именно из этого вертепа и слышались крики. Крики усиливались, раздались два выстрела. Дом был заперт, но через отверстие в форме сердечек, сделанных в ставнях, мелькал красноватый огонь. Жевроль подбежал к двери. «Отворите!» — закричал он, громко стучась в двери. Ответа не было. Слышался только топот, шум отчаянной борьбы, ругательство, глухое рычание и временами рыдания женщины. «Ужас!» — произнес полицейский, вцепившийся в ставню и смотревший в отверстие. Это восклицание заставило Жевроля решиться. «Именем закона! Отворите!» — крикнул он. Ответа не последовало. Шевроль отошел и затем со всего размаху, словно ломом, выбил дверь плечом. Тут стали понятными испуганные восклицания полицейского, смотревшего в щель ставни. Нижняя комната перешницы представляла собой такое зрелище, что Жевроль и его подчиненные остановились, пораженные ужасом. Все в кабаке говорило о жестокой кровавой борьбе. Свечи, должно быть, были потушены в самом начале драки, но ярко пылавший камин освещал все углы. Столы, стаканы, бутылки, кухонная посуда, табуреты и скамьи — все было перебито, опрокинуто, разбросано. Два человека лежали на полу около камина. Третий лежал посреди комнаты. В глубине направо, на первых ступенях лестницы, ведущей на верхний этаж, сидела на корточках женщина. Закрыв голову передником, она издавала какие-то невнятные звуки. Против двери, ведущей в другую комнату, за огромным и тяжелым дубовым столом, как за баррикадою, стоял бледный человек. Он был средних лет, среднего роста, с бородой. Одет так, как обычно одеваются рабочие, разгружающие барки на пристани Гары. Но платье его было все в лохмотьях, забрызгано грязью, вином и кровью. Судя по всему, это был убийца. Выражение лица его было ужасно. Безумие сверкало в глазах, конвульсивная улыбка искажала черты. Из двух ран на шее и на щеке бежала ручьями кровь. В правой руке, обернутой клетчатым носовым платком, этот человек держал пятиствольный револьвер. «Сдавайся!» — крикнул ему Жевроль. «Ты пойман! Клади оружие!» «Я невиновен», — произнес человек хриплым голосом. «Может быть, но нас это не касается». «На меня напали, спросите вот у этой старухи. Я защищался. Я убил, я вправе был это сделать». Между Жевролем и незнакомцем начались переговоры, во время которых полицейский, что стоял у окна, обежал вокруг дома и вошел через заднюю дверь. Убийца собрался было бежать, но полицейский бросился на него, уцепился за его пояс и сильно толкнул. Потеряв равновесие, незнакомец зашатался и упал на стол. «Пропал!» — крикнул он. «Это пруссаки явились!» Убийца был связан. «Ну, — сказал Жевроль, — теперь позаботимся о других». Жевроль нагнулся над двумя лежавшими у камина, дотронулся до их сердец, они не бились. Он поднес к их губам свои часы, стекло не запотело. «Здесь кончено», — проворчал он, — «посмотрим третьего». Третий еще дышал. Это был молодой человек в мундире линейного пехотного полка. Его приподняли, он открыл глаза и попросил пить. «Вы ранены?» — спросил Жевроль. «В голову. Взгляните, вот», — отвечал он, силясь приподнять руку. Полицейский агент, который загородил путь убийце, подошел к молодому человеку и перевязал рану, находившуюся немного повыше затылка. «Это еще небольшая беда», — произнес он. Но, судя по выражению его губ, нельзя было ошибиться в предположении, что рана была очень опасна, если только не смертельна. «Я не жалуюсь», — сказал раненый. «Я получил то, что заслужил». Агенты при этих словах повернулись к убийце, думая, что он воспользуется этим случаем, чтобы возобновить уверение в своей невиновности. «Вот разбойник этот», — продолжал раненый, — «Лашенер». «Лашенер?» «Да, Жан Лашенер, старый актер. Он затащил меня сюда, сказав, что я могу быть богат. По-прежнему... О, как мне хочется отомстить!» Он сжал кулаки. «Я хочу отомстить», — сказал он еще раз. «Я о нем знаю гораздо больше, чем он думает. Я все расскажу». Молодой человек слишком понадеялся на свои силы. Гнев возбудил на мгновение всю его энергию, но он поплатился за это остатком жизни. «И здесь кончено», — сказал Жевроль, — «но мы узнаем все, что нам будет интересно. Этот молодец военный, у него на пуговицах номер полка». Полицейский агент разуверил Жевроля в этом. Тогда обратились к тетке Шупен, содержательнице кабака «Перешница». Шупен уверяла, что ничего не знает, что, услышав шум, она сбежала вниз и застала то, что видели уже агенты. Жевроль припугнул старуху: «Мне кажется, что недели две, которые ты проведешь у святого Лазаря, несколько развяжут твой язык». Упоминание о Лазаре произвело действие. Шупен разразилась ругательствами. Жевроль повернулся к тому, кого считал убийцей. «Ну, не скажешь ли ты чего-нибудь?» «Я сказал вам все. Старуха и этот умирающий подтвердили мою невиновность. Судье я, может быть, расскажу еще что-нибудь, но вам ни одного слова». Когда они отошли на несколько шагов от дома, молодой полицейский агент обратился к Жевролю. «Мне хотелось бы узнать, генерал, что вы думаете об этом деле?» «Я думаю, любезный друг, что эти четыре негодяя встретились в этом разбойничьем вертепе. Они поссорились, а за бранью последовала драка. У одного из них был револьвер, и он убил других. Это ясно, как божий день». «И вы находите, что бесполезны розыски и расследования?» «Совершенно бесполезны». Молодой агент задумался о чем-то. «Мне кажется, генерал, что дело это не совсем чисто. Рассматривали вы убийцу? Вглядитесь в его манеры, заметьте его взгляд». «Ну, что же дальше?» «Мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но все-таки я думаю, что наружность нас обманывает. Я предчувствую, что... Как же ты объяснишь свое предчувствие?» «А как вы объясните чутье охотничьей собаки?» «Одним словом, — сказал ему Жевроль, — Ты предугадываешь во всем этом мелодраму. Здесь, по-твоему, было место свидания знатных вельмож. Ну, разыскивай, мой любезный. Ищи, ищи, я тебе позволяю. «Как? Вы мне это позволяете?» — радостно воскликнул молодой агент. «Я тебе это приказываю. Ты останешься с одним из твоих товарищей, которого ты выберешь сам. И если ты найдешь здесь что-нибудь такое, чего не увидел я, позволяю тебе подарить мне очки».